предыдущему. Физиология творчества. Я имел счастье знать Марию Владимировну Миронову и ее мужа и эстрадного партнера Александра Семеновича Менакера. Это были не только великолепные артисты, но и милые, веселые и приятные люди. Мария Владимировна была очень умная, образованная и, в общем, добрая женщина, но ее не надо было злить. Вот какая однажды случилась история. Некий молодой человек, тоже из эстрадных кругов, как-то написал несколько сатирических сценок и решил показать их Миронову и Менакеру. Ему, конечно, хотелось, чтобы они сыграли эти сценки. Нет бы ему сказать просто и вежливо: «Дорогая Мария Владимировна, я написал несколько скетчей, мне кажется, что это в вашем вкусе. Пожалуйста, почитайте. Если же вам не понравится, я буду очень рад услышать ваши замечания». И все было прекрасно. Но нет. Ему такой подход почему-то претил. Ему хотелось быть очень лихим и независимым. Поэтому он, встретив Миронову в каком-то театральном фойе, подошел к ней, достал листки бумаги с своими скетчами, это так небрежно сказал: «Марья Владимировна, я тут в последнее время немного пописываю». Она посмотрела на него и громко сказала: «Наверное, не только пописываете, но и покакиваете», и поглядела на бумажки, которые он держал в руке. Конечно, жестоко и отчасти грубовато, но по делам.